«Что случилось?» — недовольным голосом спросил он. «Это я говорю, Женя», — сказал министр обороны. «У нас ЧП, настоящее ЧП. Ты должен срочно ко мне приехать». «С ума сошел! Сегодня воскресенье. Что случилось?» «Я тебе говорю, что случилось ЧП. Приезжай немедленно». «Война, что ли?» — пробормотал министр внутренних дел. «Хуже», — мрачно сказал его собеседник. «Приезжай немедленно. Ты что, ничего не слышал?» «А что произошло?» «Я думал, твои дуболомы тебе уже доложили. Говори, что случилось». «У нас утром было нападение на наш конвой. Пострадало несколько офицеров. Нападение было организовано с помощью автомобиля ГАИ. Видимо, были убиты или заменены твои сотрудники». «Тоже мне новость», — заметил министр внутренних дел. «У нас каждый день такое ЧП случается. Из-за этого меня и будить не станут. Убитых много?» 8 человек. «Тогда ничего страшного. Я дам указание, чтобы выделили хороших ребят из МУРа». «Какой МУР?» — закричал министр обороны. «Я тебе не про убитых говорю. У нас тут такое дерьмо, а ты мне МУР. Приезжай немедленно. Я же тебе говорю, что это очень важно. Может случиться страшная трагедия. Не все можно говорить по телефону, Женя». «Да-да, конечно», — понял, наконец, главный милиционер страны. «Я буду у тебя через 30 минут. Сейчас вызову вертолет». Министр обороны положил трубку. «Нужно звонить ФСБ», — обреченно подумал он. «Наверняка ни министру внутренних дел, ни директору ФСБ ничего не докладывали о случившемся. Во-первых, сегодня воскресенье. Во-вторых, число убитых не так велико, чтобы говорить о случившемся. В-третьих, погибли военнослужащие, а это считается внутренним делом самих военных, в которое ни ФСБ, ни МВД не станут вмешиваться. Никто из них пока ничего не знает о контейнере, но звонить ФСБ все равно нужно. Это значит, что почти сразу об этом узнает и президент. Директор ФСБ обязан докладывать о подобных вещах незамедлительно. Может, лучше самому позвонить президенту? Или все-таки разделить эту ответственность на троих? Придется звонить директору ФСБ. Это правильнее всего. Но все равно, если произойдет что-нибудь ужасное, отвечать за все будет только он, министр обороны страны. В конце концов, контейнер похитили именно у его людей, перебив охрану, состоящую из военнослужащих. И контейнер был вывезен из лаборатории Министерства обороны. А про машины сопровождения ГАИ никто и не вспомнит. В этот момент раздался звонок аппарата правительственной связи. Министр обороны вздрогнул и поднял трубку. Но, услышав голос говорившего, он даже успокоился, словно худшее уже состоялось. Это был сам директор Федеральной службы безопасности. «Добрый день, генерал», — сказал он весело. «Как у тебя дела, военный министр?» «Ничего», — пробормотал министр обороны. «Чего это ты в воскресенье утром на работе?» «А я решил последовать твоему примеру, тоже выйти на работу. Меня наши нашли и срочно вызвали. Говорят, что-то непонятное происходит в твоем ведомстве. С раннего утра машины подъезжают к министерству, вертолеты летают. У вас маневры в здании Министерства обороны? Или вы всегда так работаете?» «Уже донесли», — зло подумал министр. «Конечно, в министерстве обязательно должны быть стукачи из ФСБ. Они ведь больше всего боятся военного переворота. А тут с раннего утра действительно вертолеты летают. И слишком много генералов приехало на работу. Хорошо работают эти специалисты. Сразу все засекли. Лучше бы так против террористов боролись. А Семенов, надутый дурак, опять ничего не заметил». «Твои ребята и за мной тоже следят?» — угрюмо спросил он. «Нет, конечно», — неприятно засмеялся директор. «Просто у нас служба такая. Все обо всех знать». «О нападении на наш конвой уже слышал?» «Конечно. Сообщение пришло в наше городское управление. Там, говорят, твоих ребят постреляли. Но это ваше внутреннее дело. Нападение было у военного городка. И стреляли в основном в твоих контрактников». все он знает», — вдруг храбро передразнил своего собеседника министр. «Ничего ты не знаешь. Лучше бы не за моими генералами следил, а за террористами. Если хочешь, приезжай ко мне, я тебе такое расскажу, что ты спокойно сидеть больше не сможешь. Проспали твои пинкертоны, самое главное. Только машины и вертолеты увидели». Директор почувствовал, что произошло нечто серьезное. Министр обороны никогда не позволял себе разговаривать в таком тоне с всесильным директором ФСБ. Министр был всего-навсего генералом, назначенным на чиновничью должность. Он был членом правительства и мог слететь в любой момент со своей должности, когда меняли правительство, либо так хотелось президенту. А директор был доверенным лицом президента и не подчинялся никому, кроме него. И значит, стоял в иерархии рангов значительно выше любого министра и мог позволить себе знать все о других силовых министрах, находящихся под его негласным контролем.